Глава 16. Легенды Жерома де Греара. «Ты подумал о том же, что и я?» — спросила виконта графиня де Бриан, когда они поднимались в библиотеку. «Конечно, это очевидно. И как мне раньше в голову не пришло взглянуть на план дома? Может, разгадка именно в этом, и лодку сюда привязать легче легкого? Сезар, не думаешь же ты, что Греары могут заниматься чем-то недостойным?» «Не хочу никаких предположений больше, только факты. А они говорят о том, что Мьель де Брюер, кажется, сам по себе таит множество загадок. Если я ошибаюсь, разрешаю тебе требовать с меня что-либо за потерянное время, но я не верю, будто в доме, построенном контрабандистом, нет шкатулки с сюрпризом. Ты полагаешь, все дело в этом? Я не знаю, но выясню». Хорошо, что Викон захватил с собой из вестибюля канделябр с четырьмя зажженными свечами. Солнце ушло за горизонт, и в библиотеке царила чернильная тьма, пропахшая старой кожей и бумагой, а еще пылью. Ивейн звонко чихнула. Сезар закрыл дверь и поставил канделябр на стол. Пляшущие огоньки осветили уходящие ввысь книжные полки и шкаф, набитый документами в ближайшем углу. Бумажное месиво упиралось растрепанными краями в мутные стеклянные дверцы. «Девушка сказала, что ключ здесь». Ивейн методично выдвигала ящики стола, пока не отыскала нужный и не извлекла оттуда позеленевший от времени медный ключик. «Взгляни, подходит?» Ключ подошел. Он провернулся так легко, как будто замок недавно смазывали, и освобожденные бумаги рухнули бы на пол, если бы виконт их не придержал. Ну и беспорядок. То ли старик Гийом ленился складывать бумаги аккуратно, то ли здесь кто-то пошарил уже после его смерти. Виконт сунул ключ в карман и снял с верхней полки растрепанную стопку листов. Судя по их виду, это вполне может быть письмами Жерома. Посмотри, Ивейн, прошу. Графиня де Бриан унесла документы на стол и принялась перебирать их. «Да, похоже, это они», — сказала Ивейн минуту спустя. «Ужасающий почерк. Милейшая мадемуазель де Греар не упомянула, что авантюрист Жером был не слишком-то грамотен. Сколько ошибок. И это в тех словах, которые я могу разобрать. Он ведь контрабандой занимался, а не высокой словесностью», — усмехнулся Сезар, продолжая перекладывать оставшиеся на полке бумаги. Среди них попалась стопка, аккуратно перевязанная черной лентой. «Но мы не будем мучиться, читая оригинал. Я отыскал труд старика Гийома. Легенды и предания Мьель де Брюера, записанные Жеромом де Греаром, отредактированные и дополненные Гийомом де Греаром. То, что нам нужно. Неси их сюда, дорогой. У меня в глазах рябит от этого жуткого пиратского почерка». Они разложили бумаги на столе. Почерк у господина Гийома де Греара явно был лучше, чем у его предка. Листы, аккуратно исписанные, тщательно пронумерованные, оставляли приятное впечатление. Сезар пробежал глазами предисловие и отложил в сторону. «Ничего полезного. Объясни хоть, что мы ищем, милый мой». «Не знаю», — весело сказал виконт. «В этом-то и вся прелесть». «Эта прелесть может затянуться надолго. Ты уверен, что здесь вообще есть то, что нам нужно?» «Бедная Ивейн», — Сезар легко прикоснулся губами к ее щеке. «Я совсем тебя замучил. Если хочешь, отправляйся спать. И оставить тебя одного отыскивать разгадку? Ни за что. Это приключение я не упущу. Давай разделим бумаги, так дело пойдет быстрее». Усевшись рядышком на скрипучих неудобных старых стульях, они поделили пачку листов и углубились в ее изучение. Гийом де Греар поработал на славу. Ошибки, которыми пестрели оригиналы, были тщательно исправлены, и в таком виде записки авантюриста Жерома изучались с большим интересом. Здесь оказались собраны легенды, переписанные из посланий к уехавшей Изабелле, и рядом с каждой проставлена дата, которая значилась и в письме. Сезар отыскал несколько штук и сравнил на всякий случай. Как понял виконт довольно скоро, предание сочинил сам Жером, адаптировав прибрежные сказания на свой лад. Кое-что из этого Сезар слыхал от знакомых моряков, вроде набивших оскомину историй о русалках, штормах и манящем пении, защититься от которого можно, лишь прочитав заклинание «Эмелиус Тапас Карикуюс». Выяснилось, что морские девы — тема весьма популярная. Им было посвящено несколько страниц. Сезар с большим удовольствием прочел о том, как один живший в Мьель-де-Брюере человек как-то встретил такую морскую деву и, поймав ее в сети, заставил жить с ним на берегу. Полюбив человека, она тоже хотела быть с ним, но море ее всегда манило. Только чтобы жениться на морской деве, необходимо было украсть и спрятать ее корону, без которой пленница не могла вернуться в море. Если же она корону находила, то немедленно исчезала с ней в пучине морской. Так случилось и в этот раз, и дева утянула возлюбленного за собой, чтобы предаваться с ним любви в глубине вод. Викон также с интересом прочел описание морского монаха, заключавшееся в ниже следующем. «Морским монахом называется чудовище в образе рыбы, а верх, как у человека. Оно имеет голову, как у вновь подстриженного монаха. На голове у него чешуя, а вокруг головы черный обруч выше ушей, который состоит из волос, как у настоящего монаха. Чудовище любит приманивать людей к морскому берегу, делая разные прыжки, и когда видит, что люди радуются, глядя на его игру, то еще веселее бросается в разные стороны. Когда же может схватить человека, то тащит его в воду и пожирает. Оно имеет лицо, не совсем сходное с человеческим. Рыбий нос и рот очень близко возле носа». Рядом с этим абзацем на полях Гийом приписал: «Жером взял сей отрывок из книги Мегенберга. 3 ш к 2 п с н. Нужно ли оставить?» «Третья шка, вторая полка снизу», — проговорил Сезар вслух. «Похоже, иногда фантазия Жерому отказывала. Ужасающая древность этот Мегенберг, кто бы он ни был, если отрывки из его книг цитировал в своих письмах контрабандист 2 века назад». «Послушай лучше, что я отыскала», — произнесла Эйвен и принялась читать слух. «Однажды вышел Гриар на берег бухты и увидел огни, которые знал слишком хорошо. То приплыл корабль его давних друзей, с которыми много лет назад он рассорился, и теперь стали они врагами. Думал Гриар, что никогда более не встретятся они, ведь нынче он не ходит по морю, ловя удачу, как иные. Но вот мигнул огонь раз, другой, третий, что значило приглашение к разговору. Через некоторое время причалила к берегу лодка, в которой сидел известный Гриару человек. «Здравствуй, старый знакомец», — произнес он. «Поехали со мной, выпьем рома». Не стал Гриар отказываться, ибо всегда лучше знать, что у врага на уме. Сел он в лодку, и поплыла она все дальше и дальше от берега в черноту ночных вод. Поднялся Гриар на борт темного корабля, чья палуба пропиталась потом и кровью, и был приглашен в капитанскую каюту, где увидел своего старого друга, а теперь врага. Тот поставил перед ним кубок, до краев наполненный сладким и крепким ромом. «Давно не виделись мы», — сказал старый друг, теперешний враг. «А когда-то сражались мы вместе бок о бок, как можем сражаться и впредь. Говорят, ты стал сухопутной крысой, не ходишь больше под парусами, не любишь открытое море, но все можно исправить. Возвращайся со мной туда, где были мы вместе, и мы обретем неисчислимые богатства, и будет у нас множество славных деяний, о которых станут вспоминать веками». Но отказался Гриар пить из предложенного кубка, ибо видел, что поблескивает в глазах врага хитрый колдовской огонек. «Давно тобою и всей твоей командой овладели морские духи», — воскликнул он. «Мы больше не друзья и никогда не сможем сражаться вместе». Тут он вскочил и выбежал вон. И когда очутился на палубе, то увидел, что команда приняла свой истинный облик — духов морских, которые страшны так, как не страшны черти в аду. Бросился Гриар в воду и поплыл, и разочарованно вопили ему вслед морские духи, не умевшие плавать. Однако спустили они шлюпку и отправились за Гриаром в погоню, и настигли его у самого берега. Не отбиться бы ему, но владел Гриар одной колдовской хитростью. Когда он строил свой дом, то окружил его чарами и теперь беспрепятственно ушел в него сквозь скалу. Не смогли духи последовать за ним, побоялись. Еще 2 ночи маячил черный корабль у берегов, а затем сгинул, словно его и не было, и никогда больше Гриар не видел его. Ивейн перестала читать и с легкой улыбкой посмотрела на Сезара. «Занимательная легенда, не так ли? Мне показалось, что она основана на реальных фактах». «Конечно», — медленно проговорил Викунт. «Это же ясно. Из дома должен быть ход в бухту. Вполне возможно, старые приятели приплывали к Жерому де Гриару и предлагали ему вернуться в славное сообщество контрабандистов и пиратов. Он ответил отказом и, вероятно, действительно спасся от них бегством, так как умел плавать, что являлось в те времена редкостью, а достигнув бухту, ушел в Мель-де-Брюер по тайному ходу. Разумеется, его приятели не полезли за ним в темноте по скалам, опасаясь сопротивления. Ведь если Жером был человеком дальновидным и предполагал подобное, дом хорошо охранялся. Враги подождали, не передумает ли Дегреар, а затем ушли. Сезар ухмыльнулся и заправил за ухо падавшую на лицо прядь волос. Только, полагаю, колдовские чары тут ни при чем. Ведь Жером продолжал владеть кораблями, он стал честным торговцем и делал деньги на товарах. Старые привычки не так-то легко изжить. Что если он, в числе прочего, ввозил через Мьель-де-Брюер запрещенные товары? Схема проста. Корабль встает ночью в условленном месте напротив каланки, гасит огни и дает сигнал, который отлично видно из дома. Шлюпка с берега забирает товар, который поднимают в поместье тайным ходом и где-нибудь прячут, а затем окольными путями переправляют в Марсель. Когда корабль проходит досмотр в порту, придраться не к чему, ничего запрещенного к возу не обнаружено. «Ты разрушил романтический образ раскаявшегося контрабандиста», — вздохнула Ивейн. «Уверен в том, что утверждаешь. Никакого хода может и не быть. В темноте карабкаться по скалам он мог все это сочинить, и твой авантюрист был пиратом. Они много чего вытворяют. Но логика говорит, что это не так. Она говорит, что у тебя нет доказательств, помимо старой легенды, записанной большим выдумщиком. Но это бы все объяснило», — продолжил Сезар, не слушая ее. «Огни в море и лодку». «О, мой милый, придержи коней», — недоверчиво протянула графиня Дебриан. «Ты полагаешь, что через Мьель-де-Брюер два века в лучших семейных традициях переправляют контрабанду? Это слишком даже для тебя. Два века нет, но вот в последние годы...» «Виконт, вы уходите в область домыслов. Вернитесь на тропу реальности. Причем тут завещание?» «Может, статься и ни при чем», — Сезар перебирал бумаги. «Может, это два отдельных дела, и второе всплыло совершенно случайно. Но подумай, Вейн, если тайный ход существует, Мьель-де-Брюэр становится примечательным, несколько с иной точки зрения. Если некто, я не буду блуждать в домыслах, предполагая, кто именно, скажем, некий предприимчивый человек, знал о ходе и воспользовался им, если этот человек или люди наладил дело, понятно, почему следы на уключенных лодке свежие и что за сигналы я видел в море». Графиня Дебриан поднялась и, вздохнув, погладила Виконта по голове, как гладят непослушных, не в меру фантазирующих детей. «Сезар, чем дольше я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что это легенда и ничего больше. О какой контрабанде может идти речь в наши дни? Да еще так близко от Марселя, да еще в поместье, принадлежащем уважаемой семье. Разве ты думаешь, что Гийом де Гриар допустил бы подобное? Никакого хода нет. Возможно, и нет. А вдруг есть? Нам нужно поискать». «Вот в этом я участвовать отказываюсь», — проговорила Ивейн и отодвинула стул, мешавший пройти. «Ты прав, я очень устала и отправляюсь спать. Наверное, мне не хватает твоей веры в приключения. Знаешь, твоя страсть к тайнам иногда принимает немыслимые формы». Отказ она смягчила извиняющимся тоном. «Мне жаль, милый, но сегодня на легенды у меня уже не осталось сил. Увидимся утром». «Конечно», — произнес Виконт. «Отправляйся отдыхать. И извини, что задержал тебя». Графиня Дебриан ушла, а Сезар некоторое время сидел в задумчивости. Ивейн права, он не должен втягивать в это ее. Она и так поступила более чем самоотверженно, приехав сюда и поддержав его. Дальше Сезар будет действовать один, не вовлекая в это Ивейн. И все же, если сейчас так произошло, сможет ли она смириться с его образом жизни? Сможет ли ждать, когда Сезар будет уходить за очередной разгадкой, или, в конце концов, такое существование надоест графине Дебриан и любовь увянет? Сезару самому до сих пор непросто было смириться с некоторыми ее резкими суждениями, с мнением о правах женщин, иногда Ивейн говорила совсем уж непонятные вещи, с отношением ко многим мужчинам. Графиня Дебриан открыто презирала глупцов, могла поднять на смех тех, кто ей не пришелся по вкусу, и затеять спор на пустом месте, лишь бы доказать свою правоту. Так было раньше, верно, только за прошедшие годы Ивейн стала мягче, и сегодня днем Сезар остро почувствовал это. И он знал, что по-прежнему хочет провести с этой женщиной всю жизнь. Находясь все в том же сумрачном настроении, Виконт вяло просмотрел оставшиеся бумаги, однако не ощущал себя в силах прочесть этот монументальный труд целиком. Он возвратил документы на место, сложив их более аккуратно, чем предыдущие чтецы, и поглядел, что хранится на нижних полках. Разбираться в этом складе семейных бумаг не было никаких возможностей. Сезар только поискал планы дома и, конечно же, не нашел. Если они и существовали, то хранились в другом месте. Заперев шкафчик, виконт машинально сунул ключик в карман и отправился в свою комнату. Не останавливаясь, прошел через всю спальню и шагнул на балкон, овиваемый свежим бризом. Ветер налетал порывами, звезды то вспыхивали, то гасли, это путешествовали в вышине облака. Каланка лежала внизу, слегка изогнутая, как волнистый кинжал, темная и безлюдная, никаких огней в море, никаких туманных кораблей и призраков Жерома де Греара. Простояв на балконе с полчаса и окончательно замерзнув, Сезар возвратился в спальню. На столике стоял поднос, а на нем еще теплый кофейник, чашка и тарелочка с бисквитами. Наверное, мадемуазель де Греар позаботилась. Видимо, заметила, что виконт де Моро любит кофе, как и ее отец. Сезар налил себе полчашки и задумчиво отхлебнул. Он пристрастился к кофе в армии и пока от него не отвык, а сейчас как никогда нужна ясность мысли. Разрозненные факты, коих скопилось уже немало, никак не желали складываться в единую картинку. Сезар лишь предполагал, но пока не ведал точно никто, никак. Замешаны ли Греары или все дело в подозрительном управляющем, а подозрителен ли он или просто нелюдим, держит расстояние между собой и слугами. Туманные корабли Жерома, клочки морской дымки, колдовские чары Каланки, художественный ход. А Гийом де Греар — скрытый безумец. Только эта версия все объясняла без помех. Может, стоит на ней остановиться? Может, Ивейн права? Чего проще? Велеть слугам укладывать вещи, уехать обратно в Париж, а оттуда выслать ловкого юриста, который исхитрится опротестовать завещание. Ведь так Сезар и намеревался поступить раньше, когда ехал сюда. Он бы и не поехал, если бы не любопытство, желание узнать, почему старик де Греар составил свое безумное завещание. И все объясняется именно безумием. Чутье может ошибаться. Гийом де Греар выстроил в воображении воздушный замок, в котором счастливо жила его дочь, замужем за титулованным господином. Гийом де Греар придумал себе черти что и поверил в это, и других заставил поверить. Даже Сезара. Крючок для крупной рыбы. Последняя предсмертная шутка. Если бы Гийом де Греар был фермером и имел в своем распоряжении не поместье, а одного единственного племенного хряка, он завещал бы сыну переднюю часть, дочери заднюю, а виконту де Моро отписал бы уход и содержание. Сезар фыркнул, представив себе это. «Все, так и быть». Завтра он проверит кое-что еще, а потом с чистой совестью увезет Ивейн в Париж. И если она ответит согласием на предложение руки и сердца, займется подготовкой к свадьбе. К чертям Греаров с их слезными историями и легендами. К чертям огни в море и свежие царапины на лодке. Все это не имеет никакого отношения к нему, виконту де Моро. Он почти допил кофе, ощущая, как разлаженные мысли постепенно складываются в решение. Когда появился Филипп, сияющий и возбужденный. «Ну, капитан», — заявил верный камердинер прямо с порога, — «я вам сейчас кое-что расскажу».